Глава вторая. Мира, который он знал. Мира, который знали они все, больше не было. Все сердце Калимдора превратилось в пустошь. Всюду, куда бы ни дул ветер, он находил демонов, сорвавшихся с цепи, жаждавших крови, самодовольных, изнеженных в шелках ночных эльфов. Сотни тысяч трупов ковром смерти устлали землю, а пылающий легион все шел вперед, неостановимый, непобедимый. Не всюду. Напомнил себе Малфурион Яростьбури. Здесь мы смогли их остановить. Здесь мы остановили их. Здесь же заставили отступить. Запад поднял своих воинов против чудовищ. Но их бы смело бесконечными потоками скверны, если бы не Малфурион. Друид расплел чары высокорожденных, похитивших силу Источника Вечности у тех, кто оставался к своей величайшей скорби за стенами Королевского Дворца, столкнувшись лицом к лицу с лордом Ксавием, советником королевы. Он смог, показав все, на что был способен, уничтожить эльфа. И хотя лорд Курталас Гребень Ворона, владыка крепости Черного Грача и полководец сил ночных эльфов, первым проявил благодарность за этот подвиг, Малфурион не чувствовал себя героем. Не раз он оказался обманут Ксавием. И только помощь друзей позволила ему одолеть зловещего советника и демонов, которым он служил. Распущенные ярко-зеленые волосы доходили ему до плеч. Малфурион Яростьбури, пожалуй, выделялся среди ночных эльфов. И только его брат-близнец Иллидан, у которого было такое же поволчье узкое лицо, выделялся еще сильнее. В отличие от Малфуриона и всего народа ночных эльфов, глаза Иллидана не сверкали серебром, а переливались янтарем. Поговаривали, будто это предзнаменование великих свершений. В культуре эльфов было принято одеваться пышно и броско. И Иллидан не был исключением. А Малфурион носил простую тунику. Кожаные, без рукавки, штаны да сапоги по колено. Избрав для себя тропу друида, Малфурион выглядел бы как шут гороховый, стараясь поговорить с деревом или белочкой, вырядившись как на бал. Нахмурившись, он стотысячный раз попытался выкинуть из головы глупые мысли. Молодой эльф пришел сюда, в глухие нетронутые до сих пор леса Гахана, чтобы успокоиться и обдумать грядущие дни. Огромная сила, которую держал лорд Гребень Ворона в ежовых рукавицах, скоро отправится в путь. А куда, пока никто не знал. Пылающий легион расползался, как огромный чанпаток и формочки в виде Калимдора. Так что воинам-лордам не одну сотню лет пришлось бы бороздить земли, отскребывая эту слащавую мерзость со своих владений. Без устали и безуспешно. Гребень Ворона собрал своих советников, чтобы хорошенько спланировать быструю решающую победу. Каждый новый день стоил новых невинных жертв. Малфурион все хмурился, пытаясь обрести внутреннее спокойствие. Постепенно он расслабился. Ощущал шелест листьев. Так с ним говорили деревья. Да, он мог заговорить с ними в ответ. Но пока эльфу нравилось просто слушать их мелодичную речь. Лес и особенно деревья воспринимали время не так, как он. Он знал о войне, но говорил о ней так, будто она была где-то там, будто она не касалась его. О нет, он знал и принимал очень близко к сердцу, если оно у него было, конечно. О гибели других лесов под демоническим огнем. Но не считал, что ему есть о чем беспокоиться, пока есть лесные боги, приглядывавшие за ним. Если бы близилась опасность, то деревья быстро бы прознали бы о ней. Их спокойствие потрясло Малфуриона. Пылающий легион угрожал всякой жизни, не только ночным эльфам. Он понимал, почему до леса не до конца дошел смысл этих слов. Но вот его защитникам пора бы уже было появиться. И где же в конце концов Кинарий? Когда он только захотел обратиться к пути друида, пути, на который до него не ступала нога эльфа, Малфурион отправился глубоко в этот самый лес, раскинувшийся за чертой Сурамара, думая найти мифического полубога. Он сам не смог бы сказать, отчего ему пришла мысль, что он найдет того, кого не мог найти никто. Однако Кинарий действительно вышел к нему. Уже это было удивительным, а тому, что лесной бог предложил стать ему учеником, Малфурион просто не мог поверить. Итак, в течение многих месяцев Кеннари был его Шандо, его достопочтенным учителем. От него Малфурион узнал, как войти в изумрудный сон. Место между смертным миром и сном. И как вызвать силы природы, чтобы создать заклинание. Именно это обучение помогло выжить не только Малфуриону, но и остальным воинам. Но почему же Кеннари и остальные лесные божества, обладавшие невероятной силой, не присоединились к отчаянным защитникам Калимдора? «Ха! Я так и знал, что ты здесь!» По голосу, который можно было перепутать с его собственным, Малфуриону стало ясно, кто пришел. Отчаявшись найти умиротворение, он поднялся и поприветствовал его обладателя. «Иллидан, почему ты искал меня?» «Почему же еще?» Синие, как полуночное небо, волосы его брата были, как всегда, собраны в хвост. Но теперь он носил кожаные штаны и открытую безрукавку, черные, как его высокие сверкающие сапоги. К безрукавке возле самого сердца был прицеплен маленький символ в виде эбеновой головы птицы, окруженный красным кольцом. Новую одежду ему надлежало носить по званию. Символ был же знаком дома Курталаса Гребня Ворона, нового покровителя Иллидана. «Лорд Гребень Ворона с приходом сумерек сделает объявление, брат! И мне пришлось встать позаранку, чтобы найти тебя и вернуться вовремя!» Как и большинство ночных эльфов, Иллидан привык спать во время светлого времени суток. Малфурион, напротив, учился бодрствовать днем, чтобы лучше чувствовать скрытые силы, пронизывающие природу. Он, конечно, изучал друидизмы ночью, но при свете дня связь его народа с Источником Вечности была слабее всего. Это сводило к нулю возможность сбиться и использовать чары при чтении заклинаний, что было особенно важно в первые дни обучения Малфуриона. Теперь он чувствовал себя на свету даже уютнее, чем во тьме. «Я и так уже собирался возвращаться», — сказал Малфурион, подойдя к брату. «Было бы не очень хорошо, если бы тебя там не было. Лорду Гребню Ворона не нравится, когда они потакают его педантичности. Особенно те, кому посчастливилось путаться в его планы. Ты это прекрасно знаешь, Малфурион». Хотя их пути изучения магии разошлись, оба брата были очень искусны в том, что выбрали для себя. Спасенный Иллиданом от демона, господин крепости Черного Грача назначил его своим придворным волшебником. Положение равное по рангу старшему члену Лунной Стражи, главных чародеев ночных эльфов. Иллидан тоже сыграл немалую роль в сокрушении демонов на Западе. Он взял в свои руки правление Лунной Стражей после смерти их предводителя и искусно направлял их силу против захватчиков. «Я должен был оставить Сурамар», — высказался Малфурион. «Меня будто окружила стена. Я не чувствовал леса». «Половина домов Сурамара — живые деревья. Какая разница?» Как он мог объяснить Иллидану те чувства, что с каждым днем одолевали его все сильнее? Чем глубже Малфурион понимал свое ремесло, тем чувствительнее он становился к каждому элементу природы. В лесу он ощущал спокойствие деревьев, скал, птиц, всего. В городе же он чувствовал только чахлые, почти безумные эманации того, что создали эльфы. Деревья, которые теперь стали домами. Земли и камни, которые были передвинуты и изрезаны, чтобы стать пригодными для жилья ночных эльфов. Они уже не были такими, какими они были в природе. Их мысли были перепутаны, внутренне изменены. Они даже не понимали себя, столь преобразовывали их строители. Всякий раз, когда Малфурион шел по городу, он ощущал его неправильность. Однако он знал, что эльфы и, в общем-то, дворфы и остальные расы тоже имели право творить свою цивилизацию. В том, чтобы строить дома и обрабатывать землю, не было никакого преступления. В конце концов, животные делали то же самое. И все же неудобство, которое он чувствовал с каждым разом, было все ощутимее. «Идем к саблезубам?» – спросил Малфурион, оставив вопрос брата без ответа. Иллидан ухмыльнулся. Потом кивнул, братья шли бок о бок в тишине леса. В последнее время им было нечего сказать друг другу, разве что обсудить битву. Раньше они были единым целым, а теперь больше не узнавали друг друга. «Дракон решил оставить нас ближе к закату», — отрывисто заметила Лидан. Этого Малфурион не знал. Он остановился, чтобы с удивлением взглянуть на брата, когда он сказал это. Среди немногих могучих союзников ночных эльфов был огромный красный дракон Кориал Страс. Молодой, но могущественный змей, по его словам, супруг королевы драконов Алекстразы, пришел к ним вместе с одним из двух таинственных путников. Сереброволосым волшебником, известным как Крас. Между Кориал Стразом и Красом была некая глубокая связь. Но Малфурион пока не понимал, в чем она заключалась. Он только знал, что где бы ни был изможденный бледный чародей, крылатый гигант был там же. Вместе они образовывали неодолимую силу, которая заставляла демонов бежать в ужасе и прокладывать путь воинам эльфов. Но вдали друг от друга они были будто на пороге смерти. Малфурион решил не совать нос в чужие дела, не столько из-за их помощи ночным эльфам, сколько от того, что уважал и любил обоих. Теперь же Кориал Страс намеревался уйти, и такая потеря будет настоящим бедствием для ночных эльфов. «Учитель Крас уйдет вместе с ним?» «Нет, он останется с учителем Ронином!» В это имя Лидан вложил не меньше почтения, чем его брат в имя Краса. Рыжий Ронин прибыл со старшим волшебником из той же самой неизвестной земли, о которой они изредка упоминали, когда рассказывали о своем собственном горьком опыте войны против Пылающего Легиона. Как и Крас, Ронин был могущественным волшебником, хотя выглядел намного младше него. Бородатый чародей носил строгую походную синюю одежду, почти столь же скромную, что и одеяние Малфуриона. Но не это выделяло его из всех окружающих. Крас мог сойти за ночного эльфа, хотя очень больного и бледного. Но раз у Ронина такого же бледного, как и Крас, никто не мог признать. Он назвал себя человеком. Но кое-кто из лунной стражи разболтал, что по их исследованиям он был своего рода видоизмененным дворфом, по странному стечению обстоятельств, ставшим намного выше своих соплеменников. Независимо от своего происхождения, Ронин стал столь же неоценим, как и Крас и Дракон. Он так совершенно владел силой Источника, что с ним не могла сравниться даже Лунная Стража. Что более важно, он взял Иллидана под свое крыло, взявшись обучать его. Иллидан считал, что Ронин увидел в нем потенциал. Но Малфурион понимал, что чужестранец сделал это скорее для того, чтобы обуздать пылкость его брата. Предоставленный сам себе, Иллидан мог рискнуть не только собственной жизнью, но и жизнью своих товарищей. «Это нехорошо, Иллидан». «Спасибо, что раскрыл глаза!» «Спасибо, что раскрыл глаза!» Съёрничал его янтороглазый брат. «Но мы сделали все, что должны!» Он поднял свою руку так, чтобы она была видна Малфуриону. Ее окружала красная аура. «Мы не беспомощны!» Иллидан потушил ауру. «Даже если ты не используешь полную силу то, чему тебя учил Кинарий!» Под «в полную силу» брат Малфуриона подразумевал заклинание, наносящие вред не только врагу, но и земле, всему, что встанет у них на пути. Иллидан так до сих пор и не понял, что друидизм обращался к мирному природному равновесию, а не против него. «Я делаю, что могу. Если ты…» Но Малфурион так и не закончил, так как в ту же секунду перед ним очутилась кошмарная тварь. Страж Скверны раскрыл свою отвратную утробу и яростно заревел. Его пылающая броня не обожгла Малфуриона, а скорее катила душу ночного эльфа ледяной водой. Подняв меч, рогатый демон ринулся к ближайшему противнику – Иллидану. «Нет!» – Малфурион отпихнул брата в сторону, в то же самое время взывая к лесу и небесам о помощи. Резкий порыв ветра охватил демона, отбросив его как листик на несколько метров. Он столкнулся с деревом, треснувшим пополам, и соскользнул на землю. Будто щупальца огромного кальмара, корни ближайших деревьев поползли, извиваясь по ошеломленному врагу. Демон попытался подняться, но его руки, ноги, туловище, голова были крепко прикованы к земле. Он пытался бороться, но только выронил оружие. И жертва была беспомощна. Корни тут же вернулись в землю сквозь демона. Чудовище успело лишь свистяще вздохнуть, прежде чем его голову оторвало от тела. Из раны полился зеленый яд. как разбитая мозаика, ошметки, оставшиеся от демона, упали перед его предполагаемыми жертвами. Пока Малфурион разбирался с ним, из-за деревьев вышли еще двое стражей скверны. Выругавшись, Иллидан встал с колен и тыкнул пальцем в ближайшего. Демон, вместо того, чтобы сделать выпад на эльфа, обрушил булаву на своего собрата, раскроив череп ничего не подозревающего товарища одним сокрушительным ударом. Малфурион внезапно почувствовал, что что-то не так. Волоски на шее встали дыбом. Он стал оборачиваться через плечо. Огромная тварь прыгнула на него. Два извивающихся щупальца зубастыми присосками тянулись к его груди. Все, что он видел, — ряды пожелтевших острых зубов. От зловония гнилой плоти он не мог дышать. Где-то, как будто вдалеке, он услышал крик Иллидана. И крик этот оборвался звуком, отдаленно похожим на завывание пса. Их обвели вокруг пальца. Намеренно отвлекли нападением стражей скверны, чтобы кое-кто пострашнее смог напасть сзади. Звери скверны прыгнули, только настал подходящий момент. Малфурион закричал, когда вампирские присоски буквально начали вырывать из его тела магию, будто зубы, кусающие плоть. Для любого чародея зверь скверны был особо опасным противником, поскольку они охотились на одаренных волшебством и высасывали их досуха так, что от них оставалась одна шелуха. Что еще хуже, пожрав достаточное количество магической энергии, демонические псы умножались в количестве, будто настоящая эпидемия зла. Он попытался оторвать щупальца, но они присосались слишком крепко. Ночной эльф чувствовал, как убывают его силы. И затем он услышал что-то похожее на дробь дождя. Зверь скверный вздрогнул. Щупальца ослабили хватку, а потом и вовсе обвисли. С тяжелым стоном демон упал на бок, чуть не оторвав Малфуриону руку. Стерев слезы, ночной эльф заметил, что толстая шкура зверя была усеяна дюжиной стрел. Каждая метка топорщилась из самого уязвимого места. Демон был уже мертв, когда рухнул на землю. Из леса показались более 4 десятков наездников, одетых в серо-зеленую броню. Верхом на огромных черных пантерах, называемых ночными эльфами саблезубами. Крупные кошки скользили между деревьев с несравненным проворством и стремительностью. «Прочесать территорию!» — крикнул молодой воин, голос которого показался Малфуриону знакомым. «Убедитесь, что демонов здесь больше нет!» Воины быстро, но осторожно разошлись. Малфурион прекрасно понимал причину их настороженности, зная, что при дневном свете они были не в лучшей форме. Однако друид не мог отрицать, что их навыки были бесподобны. Уже после того, как они спасли его жизнь. Подскакав к Малфуриону, командир дернул шипящую кошку за узду, заставив ее остановиться. Ночным саблезубам тоже не нравилось, что их теребили днем, не давая спать. Но они постепенно привыкали. «Это должна быть моя судьба, да?» Спросил ночной эльф с немного полноватыми чертами лица. Казалось, что он пристально изучал Малфуриона. Но тот знал, что это лишь из-за узкого разреза серебряных глаз командира. «Все время не давай тебя прикончить! Я должен был просить его светлость оставить мне чин главы стражи Сурамара!» «Ну тогда исход этого события оказался бы другим, капитан Песнь Теней», — ответил Малфурион. Воин расстроенно вздохнул. «Нет. А все потому, что лорд Гребень Ворона ни за что не позволит мне вернуться к своим прежним обязанностям. Он, видимо, думает, что сама мать Луна помазала меня быть защитником задниц его слуг». «Вы вернулись, Сурамар, вместе со мной, жрицей Луной, таинственным волшебником и драконом, капитан. Боюсь, что мы сами, того не желая, возвысили вас в глазах лорда Гребня Ворона и остальных полководцев. Они уже никогда не смогут увидеть вас, простого капитана городской стражи». Песнь Теней поморщился. «Я не герой, господин Малфурион. Вы и ваши друзья убиваете демонов взмахом руки. Я же просто пытаюсь спасти ваши головы, чтобы вы продолжали это делать». Неприятности Джерода Песнь Теней начались, когда он схватил Краса при попытке проникнуть в Сурамар. Волшебник использовал капитана, чтобы получить помощь, и это в свою очередь привело его к Малфуриону и Кориалстразу. К несчастью для доброго командира, из-за его верности долгу, ему пришлось сопровождать своего заключенного через все трудности. Это и втемяшило в голову лорда Гребня Ворона, что его чародеи нуждались в ком-то, кто приглядывал бы за ними. Джерард Песнь Теней оказался тем самым добровольным командиром контингента сильных воинов, у большинства из которых было гораздо больше военного опыта, чем у него. «В стрельбе не было никакой необходимости!» Резко оборвал их Харидан, присоединившись к своему брату. «У меня все было под контролем!» «Таков был приказ, учитель Элидан. Как только я заметил, что вы уходите один против его светлости!» Песнь Теней снова обратился к Малфуриону. «И когда я обнаружил, как долго вас не было...» Все, что сказал Элидан. Хоть в чем-то в последнее время у них было единство. Ни одного не заботило требование лорда Гребня Ворона об их неусыпной охране. Это только подстегивало их скрыться с глаз. В случае Малфуриона из-за природы его призвания. А Элидан же просто не терпел бесконечные сборы советов. Элидана не заботили стратегии сражения. Ему нужно было только выйти и поубивать к бесам всех демонов. Только... На сей раз эти демоны чуть не перебили его. Ни он, ни Малфурион не ощущали их близости. Что было новое и пугающее. Пылающий легион научился скрывать своих убийц. Даже жизнерадостный лес не заметил в своих землях порчу. Нехорошее предзнаменование для будущих стычек. Один из воинов подъехал к Песне Теней. Отдав честь, он сказал. «Все чисто, капитан. Никаких признаков». Пробивающийся до самых костей крик эхом отозвался в лесу. Малфурион с Элиданом обернулись и бросились к его источнику. Джерард Песнь Теней открыл было рот, чтобы остановить их, но затем захлопнул его и погнал кошку за ними. Далеко идти им не пришлось. Чуть глубже в лесу собравшиеся остановились перед ужасающим зрелищем. Один из ночных саблезубов лежал, растянувшись во всю длину. Его тело было разорвано, внутренности вываливались на землю. Стеклянные глаза огромной кошки слепо смотрели ввысь. Животное умерло не больше пару минут назад. Если это много, конечно. Но не животное издало крик, от которого кровь стыла в жилах. Это был воин, висящий на могучем дубе, пронзенный собственным мечом. Ноги ночного эльфа болтались в метре над землей. Как и у кошки, его грудь была разорвана, невзирая на броню. Под его ногами валялись выпавшие внутренности. Его рот был широко открыт, а глаза так же пусты, как у пантеры. Элидан нетерпеливо озирался, но Малфурион положил руку на плечо брата и покачал головой. «Мы делаем то, что сказал капитан. Мы возвращаемся сейчас». «Спустите его тело!» – приказал Песнь Теней. Его лицо сильно побледнело. Он указал на близнецов. «Устройте им прикрытие сейчас же!» Нагнувшись к обоим, капитан добавил с некоторым нетерпением. «Если вы, конечно, не возражаете!» Малфурион не позволил брату съязвить. Оба они покорно залезли на своих скакунов. Большая часть охраны постоянно вертелась вокруг них, как стая волков, окружавшая свою добычу. Малфуриону казалось нелепым, что хотя он с братом владел силой куда больше, чем все воины вместе взятые, и все же они погибли бы, если бы не вмешательство Джерарда Песни Теней. «Нам еще многому предстоит научиться», – думал молодой друид, приблизившись к своему саблезубу. «Мне еще многому предстоит научиться». Но, видимо, демоны не думали дать ему время, необходимое для этого самого обучения. Крас уже прожил дольше, чем все те, кто его окружал. Высокий, седой. В нем была видна мудрость, которую он обрел за столь долгое время. Но только пристально посмотрев, его бездонные глаза можно было судить об истинной глубине его магического знания и опыта. Ночные эльфы думали, что он один из них. Альбинос или же мутант. Он был похож на них. Несмотря на то, что его глаза были как у дворфов со зрачками. Они приняли его уродство, решив, что это следствие его глубокой связи с магией. Крас владел тайными искусствами лучше, чем вся непревзойденная лунная стража вместе взятая. Он не был ни ночным эльфом, ни даже просто эльфом. Крас был драконом. И не просто драконом, а тем самым змеем, с которым он проводил большую часть своего времени. Кориал Стразом. Но старее. Волшебник с рыжим ронином не пришли. Как он рассказывал остальным из далеких земель. Фактически он и человеческий волшебник прибыли из далекого-далекого будущего. После второго решающего сражения против Пылающего Легиона. Они, однако, попали сюда не по собственному желанию. Оба они исследовали любопытную и пугающую аномалию в горах. И та аномалия проглотила их, забросив сквозь время и пространство на древний Калимдор. Но они были не одни. Старого орка-воина Броксигара заглотило вместе с ними. Народ Брокса тоже боролся с демонами во Второй войне. И вождь отправил его с помощником исследовать кошмар, обеспокоивший шамана. Задетый краем аномалии, товарищ Брокса был разорван на маленькие кусочки, оставив старого орка одного, когда тот попал в прошлое. События столкнули дракона, орка и человека, прежних врагов, вместе. Но они так и не смогли найти путь назад к будущему, которое так волновало Краса. «Ты снова задумался?» – прогрохотал дракон. «Просто о твоем скором уходе», – сказал Крас молодому альтрего. Красный дракон кивнул огромной головой. Он стоял на широкой зубчатой стене крепости Черного Грача, внушительной цитадели, из которой лорд Гребень Ворона правил своими войсками. Вопреки живым и экстравагантным домам ночных эльфов, дом Гребня Ворона был будто бы всегда наготове отправиться в бой. Крепость Черного Грача была вырезана из могучей черной, как эбен скалы. Крепость настолько прочная, насколько уже никто никогда не сделает. Все залы над и под землей были высечены из скалы. Для всех Черный Грач был символом неприступности. Для Краса же, знававшего чудовищную ярость Пылающего Легиона, эта крепость была не крепче карточного домика. «Я не хочу уходить», — говорил Красный Дракон. «Но среди нас тишина. Я не могу ощутить даже любимую Алекстразу. Ты лучше всех должен понять, как мне нужна правда». Кориал Страз знал, что его друг был драконом, как и он, но не пытался связать вместе прошлое и будущее. Только его королева и друг. Мать жизни поняла правду и своему новому супругу ее не выдала. Это хорошо для него. Точнее, для старшего него. Крас тоже чувствовал пустоту и потому признал, что молодой дракон должен лететь, чтобы понять причину происходящего. Даже если для них обоих это означало подставить жизнь под угрозу. Вместе они были поразительной силой. Одной из наиболее оцененных лордом Гребнем Ворона. В то время как Кориал Страс окатывал демонов огненным душем, Крас мог расширять это пламя в настоящую огненную бурю, испепелявшую на своем пути сотни врагов лишь одним вздохом. Но порознь их одолевала болезнь, оставляя обоих без сил. Последний луч света исчез за горизонтом, а вокруг уже кипела работа. Ночные эльфы не осмеливались расслабиться. Независимо от того, день был или ночь, уж слишком многие погибли из-за этой привычки. Однако темноте всегда были здесь рады. Поскольку сколь они не были связаны с Источником Вечности, столь ночных эльфов укрепляли луна и звезды. «Я думал», — сказал Крес, позволив ветру ласкать свое узкое лицо. Из-за своего огромного размера Кориал Страс не мог войти в крепость Черного Грача. Однако он смог остаться, возгромоздившись на сторожевую башню на горе. Крас тоже спал там, разве что прихватив с собой тонкое одеяло. Он ел и проводил все свое свободное время на зубчатой стене, спускаясь только тогда, когда без этого было не обойтись. Насчет всего остального он обращался к Ронину, единственному, кроме самого себя, кто действительно понимал его положение. «Может, есть способ, благодаря которому мы сможем быть рядом друг с другом?» – продолжал он. «Так сказать...» «Я весь во внимании». «Есть у тебя хоть одна свободная чешуйка, м?» Дракон расправил крылья и встряхнулся, как огромная собака. Его чешуя загремела. Большой лоб гиганта наморщился, и он прекратил и прислушался. Затем изогнул свою змеиную шею, чтобы осмотреть заднюю правую ногу. «Вот там, думаю, есть одна». Драконы сбрасывали чешую, подобно тому, как линяли животные. Открытые места грубели и со временем превращались в новую чешую. Время от времени, когда оголялась снежная кожа, дракону приходилось быть осторожным и держаться подальше от тех, кто держал в своих загребущих ручонках оружие. «Я хотел бы взять ее, с твоего позволения». Кому-то другому, возможно, Кориал Страс отказал бы, но он доверял Красу как самому себе. Когда-нибудь Крас надеялся сказать ему правду, если они доживут до того момента. «Она твоя!» С готовностью ответил Красный Гигант. Задней лапой Красный Гигант поскреб по тому месту. Секунду спустя чешуйка упала на пол. Быстро подняв ее, Крас осмотрел чешуйку и остался ею доволен. Он поднял голову к своему другу. «Теперь я должен дать тебе кое-что взамен». «Вряд ли в этом есть необходимость». Но дракону-магу было лучше знать. Если что-то случится в его прошлом из-за вмешательства Краса, то это предвещало ему самому неприятные последствия. «Есть!» Оторвав взгляд от змеиной головы, он уставился на свою руку и сосредоточился. Тонкие изящные пальцы внезапно скрючились, будто у рептилии. Тело начало покрываться чешуей. Сначала от кончиков пальцев, затем вверх по руке до запястья. Острые изогнутые когти выросли из-под плоских ногтей. Пока происходило преобразование, Краса начали одолевать острые муки. Он согнулся пополам и чуть не потерял сознание. Кориал Страс инстинктивно подскочил к Рохе, но волшебник отмахнулся от него. «Переживу!» Задыхаясь, согнутый Крас схватил изменившуюся руку и дернул крошечные чешуйки. Они держались крепко. Он, скрипя зубами, еще раз со всей силы дернул пару штук. Они вырвались, оставив на его чудовищной лапе следы крови. С трудом сглотнув, изможденный маг немедленно позволил руке вернуться в прежний вид. И как только это произошло, боль отступила. Не замечая раны, Крас осмотрел свой трофей. Глаза острее, чем у любого ночного эльфа, искали малейший изъян. «Ты же знаешь что-то, что донимает нас обоих. Не позволит больше превратиться в твой истинный вид, как и мне скрыть облик дракона». Упрекнул его Кориал Страс. «Ты ужасно собой рискуешь». «Это было необходимо», — ответил Крас. Он перевернул кусочки, поморщившись. «Это солома». Пробормотал он, бросив чешуйку на ветер. «Но вторая безупречна». «Что ты собираешься с ними делать?» «Ты должен верить мне». Дракон моргнул. «Разве было иначе?» Взяв крошечную чешуйку, волшебник подошел к тому месту, где Кориал Страс выцарапал свою. Оно все еще было красное, мягкое и достаточно большое для меткого стрелка. Шепча слова древнее, чем драконы, Крас приложил к неприкрытой коже чешуйку. Когда он коснулся, она загорелась ярким желтым светом. Кориал Страс издал вздох, но не двинулся с места. Глаза дракона пристально следили за тем, что делает его друг. Крас напевал древние слова снова и снова, все быстрее и быстрее. Чешуйка пульсировала и с каждым тиком, казалось, становилась немного больше. Через несколько секунд она почти слилась с теми, что окружали ее. «Немного подержать», — сказал Крас гиганту, — «и ни за что не отвалится». Мгновение спустя он отстранился и смотрел свой труд. Дракон повернул голову. «Чувствую, как обычно», — прокомментировал змей. «Надеюсь, что толку от нее будет больше, чем от прежней. Как у меня есть часть тебя, так у тебя есть часть меня. Остается молиться, чтобы магическая синергетика дала нам хотя бы близость друг с другом». Кориал Страс расправил крылья. «Есть только один способ узнать». Крас был согласен. Чтобы понять, работало ли заклинание, им нужно было разделиться. «Тогда я прощаюсь с тобой, друг Кориал Страс». Огромный зверь низко опустил голову. «И я с тобой, Алекстраза. Я скажу ей о тебе и твоих пожеланиях, Крас». Дракон внимательно следил за крошечным магом. У меня есть подозрение о нашей связи, но я уважаю твое желание скрыть ее от меня. Хотя одно я быстро заметил. Ты любишь ее так же сильно, как и я. Точно как я. Крас ничего не сказал. Как только смогу, я скажу тебе, как она. Он подошел к краю зубчатой стены. Дракон посмотрел в небо. Пока мы не встретимся вновь, моя кровь. С этими словами темно-красный титан взмыл воздух. Моя кровь. Крас нахмурился от этих слов. Для драконов они значили тесную связь. Не просто друга или соплеменника, а ближе. Как братья из одной кладки или от одного родителя. Или одного в двух телах. Крас знал себя лучше, чем кто бы то ни было. Он не сомневался в своей мудрости в прошлом. Корел с размахом крыльев задел истину. И волшебник понятия не имел, что это могло бы значить для них обоих. Внезапно его настигла слабость. Судорожно Крас начал искать чешую Корелстраза. Когда он схватил ее, боль и усталость частично оставили его. Но простого касания было недостаточно. Для стоящего эффекта он должен был держать ее еще ближе к себе. Подставив грудь прохладному ночному ветру, волшебник-дракон приложил крупную чешую к своему телу. Снова он пробормотал древние слова, взывая к силам, которых ни один ночной эльф не мог понять. Не говоря уже о том, чтобы овладеть ими. Та же самая золотая аура вспыхнула вокруг чешуйки. Крас вздрогнул, пытаясь сохранить равновесие. Так же быстро, как и появилась, аура исчезла. Он смотрел на свою грудь, теперь прикрытую посередине своим собственным подарком. Едва заметное чувство усталости еще ныло, как и эхо боли, но ничего такого, чего Крас не мог перетерпеть. Теперь, наконец, он мог быть среди других и не вызывать у них только жалость. Теперь он мог стоять рядом с ними в битве против демонов. Волшебник задался вопросом. Почему не додумался до этого раньше? Но вспомнил, что додумался, но только обеспокоился тем, чтобы привести план в жизнь. Только когда Корелстрас решил найти остальных драконов. Трудно расставаться с самим собой. Как Ронин смеялся бы над его тщеславием. Ирония заставила Краса выдавить смешок. Алекстраза оценила бы шутку. Она не раз полагала, что его непрерывное вмешательство в дела низших рас было лишь плодом его тщеславия. Но это деяние теперь было обусловлено большим, чем просто... Внезапная волна головокружения. Все, что он мог, это удержаться, чтобы не упасть с зубчатых стен. Помутнение быстро закончилось, но его осадок заставил Краса прислониться к стене и с минуту отдышаться. Когда он, наконец, смог встать, дракон-маг посмотрел далеко за пределы крепости Черного Грача. Далеко за Сурамар. На далекий темный Зиношаре. На Краса непрерывно работали многочисленные незаметные заклинания, созданные, чтобы отследить, что творили другие волшебники. Он был без самодовольства, возможно, самым чувствительным к изменениям интенсивности волшебных сил в мире. Но даже он не был готов к изменениям подобной силы. «Они сделали это». Выдохнул он, уставившись на невидимый город. Портал для Пылающего Легиона снова открыт.